Глава 39. Наконец-то. Прошло 7 лет с тех пор, как Лео покинул поле стадиона Маракана с золотым мячом ФИФА. Он не знал, что делать с наградой лучшему игроку чемпионата мира 2014 года. Зайдя в раздевалку, он вручил ее Альфредо Пернасу, одному из самых надежных советников сборной, а потом сел и разрыдался, как ребенок. Аргентина проиграла в финале чемпионата мира в Бразилии. Сборная Германии снова разбила мечты Лео, мечты целого поколения и целой страны. Это было 13 июля 2014 года, спустя 2 года после поражения Альбиселесте от Чили в финале Кубка Америки. Следующий год принес еще одно поражение на Кубке Америки, также против сборной Чили. А потом еще и ранний вылет с чемпионата мира 2018 года от сборной Франции, поражения, которые были настолько болезненными. Эти поражения были настолько болезненными, что он 2 раза объявлял об уходе из сборной в 2016 и 2018 годах. Но потом он в сборную возвращался, и теперь в возрасте 34 лет на Маракане, где он пережил одно из самых больших разочарований в своей карьере, у него появился шанс все исправить. Выиграть столь важный титул со сборной Аргентины, чего он еще никогда не делал. Кроме чемпионата мира Ю-20 в Нидерландах в 2005 году и золотой медали на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, он никогда не поднимал кубок в футболке Альбиселесте. И никто никогда не позволял ему забыть об этом. Но в субботу 10 июля 2021 года в финале Кубка Америки против хозяев сборной Бразилии все могло бы измениться. От призраков прошлого можно было избавиться только победой. Лео знал, что это один из его последних шансов изменить свою историю с Альбиселесте. После крупнейшего турнира Южной Америки будет чемпионат мира 2022 года в Катаре, а затем, кто знает, может быть, он поедет и на следующий Кубок Америки в 2024 году, когда ему будет 37 лет. Сейчас ему предстояло в тысячный раз попытаться выиграть главный титул, которого Аргентина не знала с 1993 года. Кубок Америки 2021, первоначально запланированный на июнь-июль 2020 года, был отложен Конмебол, Южноамериканской футбольной конфедерации, из-за COVID-19. В феврале 2021 года Катар и Австралия, которые были приглашены на турнир в качестве гостей, объявили о своем отказе от участия в соревнованиях. В мае, за месяц до начала соревнований, Колумбия, выступавшая в качестве одного из организаторов вместе с Аргентиной, объявила, что больше не сможет принимать турнир из-за серьезных социальных волнений в стране. Волна протестов против налоговой реформы президента Ивана Дуки Маркеса, а также репрессии со стороны сил безопасности, в результате которых погибли десятки людей, погрузили страну в хаос. Спустя несколько недель Аргентина также отказалась принять турнир из-за второй волны пандемии. В конце концов, Бразилия согласилась стать принимающей стороной Кубка Америки, несмотря на то, что ситуация со здоровьем в стране была худшей во всей Южной Америке. С 25 мая по 10 июля сборная Аргентины жила и тренировалась в Эсейсе, в спортивном центре, превращенном Ассоциацией футбола Аргентины в антивирусную крепость. Игрокам сборной Аргентины было запрещено видеться с членами семьи, а также покидать комплекс в любое время в течение 45 дней соревнований. Игроки летали в город проведения каждого матча и возвращались прямо в Эсейсу, расположенную рядом с международным аэропортом имени министра Пистарини в Буэнос-Айресе. 14 июня на стадионе Эстадио Нилтон Сантос в Рио-де-Жанейро не было зрителей из-за ограничений, действовавших в связи с COVID-19. Месси открыл счет в матче с Чили одним из своих обычных исполнений штрафного удара, но их вечные противники последних лет сравняли счет благодаря Эдуардо Варгасу. Капитан Альбиселесте забил еще 2 гола в финальном матче группы А, в котором Аргентина со счетом 4-1 обыграла Боливию. Заняв первое место в группе с 10 очками, 3 июля в Гайане аргентинцы встретились с Эквадором. На 93-й минуте, когда Аргентина вела со счетом 2-0, Лео добавил еще один гол в свою коллекцию. Дальше Месси не смог забить Колумбии в полуфинале, но сыграл ведущую роль в крайне напряженной игре. На 8-й минуте он ассистировал Лаутаро Мартинесу, который сделал счет 1-0. На 61-й минуте Луис Диас сравнял счет за сборную Колумбии. Возможности появлялись и исчезали с обеих сторон, а Лео за 10 минут до конца встречи нанес удар по воротам соперника, но счет остался прежним. Дошло до серии пенальти. Первым бить пенальти пошел капитан Альбиселесте. Он реализовал свою попытку. Третий пенальти за сборную Колумбии бил Еремина, одноклубник Лео в Барселоне в сезоне 2018-2019. Если бы он забил, счет стал бы 2-2. У Аргентины промахнулся Родриго де Паоль, а у Колумбии Давинсон Санчес. Месси был в полузащите, рука об руку со своими партнерами по команде. Когда Мина вышел на замену, аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес поддразнивал своему сопернику, сказав: «Мира ке те комо, эрмано! Смотри, как я тебя съем, брат!» И Мина, защитник Эвертона, оступился, увидев, что его пенальти вратарь сборной Аргентины отбил. Пока Мартинес праздновал, мягко говоря, вульгарно, Месси погнался за колумбийцем под номером 13 с криками: «Теперь посмотрим, как ты танцуешь! Посмотрим, как ты будешь танцевать!» Было странно видеть Лео, которого его соотечественники часто называют «Pecho Frio» — «холодное сердце», таким агрессивным, жестким и злым. Но именно таким он был на этом турнире с этой сборной Аргентины. Упоминание о танце намекало на то, что Мина исполнил танец Шимми после того, как забил пенальти в ворота Уругвая, чем привел в ярость Луиса Суареса. Лео отомстил за обиду, нанесенную его другу, а Аргентина вышла в финал, одержав победу со счетом 3-2 в серии пенальти. Эстебан Астохич, уругвайский арбитр на матче Аргентина-Бразилия, дал финальный свисток. Месси упал на колени на поле Маракана, закрыв лицо руками. Он не мог поверить в это. Наконец-то он достиг цели всей своей жизни в составе Альбиселесте. Он выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины. Он плакал от счастья и смотрел в сторону, откуда к нему бежали его партнеры по команде. Они навалились на своего капитана. Последовала череда ярчайшей радости и эмоций. Игроки сборной Аргентины подбрасывали Месси в воздух. Обнимались Лео и Неймар. Два друга, два бывших партнера по команде, два соперника. Лео поднял на руки Лионеля Скалони, главного тренера сборной Аргентины. Месси поцеловал кубок. Лео, который перед игрой сказал Анхелю Ди Марии, забившему единственный гол в матче, что он отомстит за столько проигранных финалов. Он позвонил Антонелли и детям, которые остались в Росарио. Аргентина торжествовала после 28 лет и 18 турниров без побед. Лео сказал в микрофоны радио и телевидение: «Это безумие. Я не могу объяснить, насколько счастливым я себя чувствую. Мне много раз приходилось уезжать домой грустным. Я знал, что однажды это случится, и лучшего момента не придумаешь. Я благодарен Богу за то, что Он подарил мне этот момент в Бразилии и в матче против сборной Бразилии. Думаю, Он хранил для меня этот момент».